Король оказывается не марьяжный. Мой шебутной сосед по бараку, Сенька Штопор, в прошлом грабитель, а ныне усмиренный слесарь пятого разряда на металлургическом заводе, обратился ко мне с просьбой. «Серега, устрой мою маруху в вашем цеху. Доходит девка на общих. Сколько я денег на нее истратил? Старшему нарядчику сапоги справил, не помогает. Будь человеком, понял?» Человеком я был, хоть и не мог этого доказать с математической строгостью. И устроить в тепло женщину, измотанную на общих работах, тоже мог. Но хорошо зная Сеньку, я колебался. Многие признаки показывали, что, слесарничая на заводе, он не забывал о своей старой специальности. «Да ты не сомневайся!» — зашептал Сенька. «Стану я тебя подводить! Где жру, там не гажу! Закон!» Я уточнил характеристику его марухи. Сколько лет? Где живет? Что умеет? Как работает? Он дал на все вопросы исчерпывающие ответы. «Годков 21. Сок, понял? Все умеет, говорю тебе, такой бабы еще не бывало. И насчет производственного задания не беспокойся, не подведет». Я сказал: «Ладно, что смогу, сделаю. Вечером дам ответ». Сенька шел со мной на развод и для силы снабжал дополнительной информацией. «Ляжки у нее молоко с кровью. Налитые, озвереешь. На одной надпись: до самого этого дела жизнь отдам за горячую. На другой: нет в жизни счастья. Иди ты», — не выдержал я. Он забожился: «Сука буду, век свободы не видать». Наверное, мне не надо было вводить Сенькину маруху в наш работящий коллектив. Но я не сумел отказать Сеньке. Мы с ним уже не раз ботали по душам, выясняя то самое, о чем печалились надписи на ляжках его подруги: есть ли в мире счастье. Сеньку счастье определенно обходило. Оно лишь отдаленно и только в раннем детстве общалось с ним. А вернее, прошумело мимо него, как ветвь, полная цветов и листьев. По точной формуле одного из моих любимых писателей, сказанной, правда, по совсем другому поводу. Сенька Штопор вспоминал свое детство как некий земной филиал рая. Чистый домик, цветущий сад, речка в камышах, голуби на крыше, хмурый работящий отец, добрая хлопотливая мать, две сестры. Впрочем, воспоминания были неотчетливы, прекрасные картинки в тумане. Зато изгнание из рая запомнилось отчетливо и навсегда. Люди в кожанках, оцепившие дом, неистово рвущийся из чьих-то рук отец, зло рыдающая мать, рев двух коров, вытаскиваемых из хлева, ржание уводимой куда-то лошади. Отец пропал года на 3 или 4, да и вернулся не на радость. Через несколько лет снова забрали. И уже навсегда. Началось раскулачивание. «Припомнили бате, что озорничал в гражданскую в какой-то банде», — говорил Сенька. «Мать и меня с сестрами натурально сослали. Только я, нибудь дурак, не захотел надрываться в уральском городке, куда нас привезли. Уже через 3 месяца дал дёру. Сперва промышлял по мелочам, кое-как жил, потом пристал к баннику. Может, слышал, тот пахан был, мы звали его не иначе, как Олегом Кузьмичом. Ну и поволокло по кочкам. Такая выпала судьба». «Пошел по стопам отца», — подытожил я его исповедь. «Да нет же, батя воевал, а я промышлял. Олега Кузьмича в скорости разменяли, а мы разбежались, каждый в особку. Ничего, на жратву хватало. Ты думаешь, я в лагере впервой? Хе, третий срок отматываю. И еще, думаю, не один срок схвачу». «Где мать и сестры? Что с ними, не знаешь? Откуда же? Сразу все связи по боку». «Зачем тебе новый срок хватать, когда выйдешь на волю?» — допытывался я. «У тебя теперь специальность неплохая. Слесарь». Он насмешливо подмигивал. «Что такое срок? Лагерь. А нашему брату лагерь — дом родной. А на воле отпуск. Повеселимся в отпуску и опять на работу в лагерь. Вот такие дела, Серега. Тебе не понять, ты порченый. Книги, собрания, радио. Нам на все это с прибором. Вот таков был Сенька Штопор. В юности Семен Михник. Мой сосед и собеседник. Не уважить такого человека я просто не мог. В цехе я пошел к начальнику. Начальник, если разговор шел не о научных фактах, обнаруженных в экспериментах, легко поддавался уговорам. Так на нашем опытном заводике появилась Маруха Сеньки Штопора. Широкоплечая, румянощекая, толстозадая, веселая девка. Звали ее Стежкой. А фамилии у нее было столько, что она сама все не помнила. Ее определили в уборщицы. До обеда Стежка носилась с метлой и тряпкой, поднимая во всех помещениях пыль столбом. А после обеда пропадала. Меня это особенно не тревожило, но нашлись люди, принимавшие близко к сердцу ее таинственные отлучки. В мою комнатушку, она называлась потенциометрической, пришел химик Дацис и мрачно пожаловался. «Сергей Александрович, надо кончать это безобразие!» Я сидел у потенциометра и, забросив исследование электрических характеристик растворов, писал унылые стихи. Огромный, вспыльчивый и недобрый Дацис работал со мной в одной группе, и мы не раз ссорились до драк из-за сотых долей процента в анализах. Аналитик он был великолепный и не терпел, если подвергали сомнению его данные. У меня характер тоже был не сахарный. «Кончайте, раз безобразие», — согласился я. «Собственно, вы о чем? Последние анализы, по-моему, неплохие». Дацис уселся на скамью и уперся тяжелым взглядом в стену. «Не неплохие, а хорошие. Сколько вам надо говорить? Если что-то не ладится, ищите у себя. Стежка плохая. Каждый день убегает». Я удивился. «Вам-то что за горе, Ян Михайлович? Уборщицы вроде не в вашем подотчете. Запирать их на замок, как реактивы, не обязательно. А вы знаете, где она сейчас?» «Нет, конечно», — Дацис сказал торжественно и скорбно. «У соседей». «Геологом пошла?» «Геологом! Шляется из одной комнаты в другую. Что теперь о нас будут говорить? Ужас просто!» Я начал терять терпение. «Ужаса здесь не вижу. Чистоту Стеша обеспечивает, а остальное нас не касается. Хочется ей лясы точить, но и душа из нее вон, пусть точит». Дацис зловеще покачал головой. «Если бы лясы! Она ведь как? Только в те комнаты, где молодой народ. Покрутит бедрами, подмигнет, засмеется, а они потом к нам на чердак». «На чердак? А куда же еще? Самое спокойное место. Еще до Стежки проверено. Вчера полевик Силкин и керновщик Челаев лезли по лестнице последние гроши протирать. Столоверчение было почище спиритизма. Она им в темноте такие потусторонние радости закатывала. И все за десятку». Я посоветовал Дацису: «Бросьте эту слежку, Ян Михайлович. Стеша сама знает, как ей держаться. А если завиден чужой успех, сэкономьте на куреве и сами займитесь спиритизмом. Не хочу об этом думать». Дацис ушел, но я продолжал думать о Стеше. Мне стало обидно за Сеньку Штопора. Он был не такой уж плохой человек, этот грабитель. Я припоминал, как горели его глаза, когда он расписывал Стешины достоинства. Черт его знает, как все обернется, если он услышит о ее поведении. У Сеньки ни при каких шмонах не находили ножа. Но я, его сосед, знал, что он расстается с ножом только во время обыска. И, конечно, Сенька таскал его не для баловства. Это я тоже понимал. Такие люди глубоко чувствуют обиду и скоры на расправу. «Ладно, ладно», — утешал я себя. «Что я знаю о нем, то и она знает. Будет остерегаться. А Дацису надо намекнуть, чтоб не трепался. Недаром все же говорят, что об изменах жены мужья узнают последними». Сенька, однако, узнал обо всем в этот же вечер. Мы сидели с ним на нижних нарах и хлебали суп с карими глазками, стандартную нашу рыбную баланду, когда в барак влетела радостная Стежка. «Сенька!» — крикнула она. «Ну, денек! Трех фраеров подмарьяжила!» Он вскочил на ноги, забыв о супе. «Врешь, падла!» Она с гордостью бросила на нары 3 смятые десятки. «Факт был в... следы на столе. Теперь я полноценная жена, зарплату приношу. Гони за спиртом». Сенька умчался в другой конец барака. Снаряжать в поход мастеров по добыче горючего за хорошую плату его можно было достать даже в самые трудные дни войны. Стежка игриво толкнула меня плечом. «Посунься, начальничек. Даме полагается лучшее место». Минут через 5 на наших нарах появились разведенный спирт, американская консервированная колбаса и сухой лук. Сенька налил мне полкружки. «Пей, Серега, надо это дело обмыть». Стежка зазвенела, затряслась, еле выговорила, подавившись смехом, как костью. «Обмыть и пропить. Мать человеков пропиваем». Сенька хохотал вместе с ней, а Стежка, быстро опьянев, расхвасталась. «Ты, Сень, руками работаешь, Сережка головой, а я чем? Без чего нельзя, понял? Без ума проживешь, без рук проскрепишь, без хлеба перебедуешь, а без этого никак. Самое важное, значит». Сенька умиленный поддержал ее. «Верно. Ну, баба. Все мы в эту яму бросаем. Деньги, свободу, жизнь, ничего не жалеем. Заколдованное место». Я сказал им с ненавистью. «Свиньи вы, не люди, животные. Ни стыда, ни совести, ни чести. Последний кобель с сукой порядочней. Он хоть соперников отгоняет. Было бы у меня. Что бы я с вами сделал?» Я встал и пошатнулся. Сенька схватил меня за плечо и повалил на нары. «Стежка!» — крикнул он. «Плохо, Сереге! Тащи воду, живо у меня, падла!» Меня укрыли бушлатом, вливали в меня воду. Я жадно глотал, зубы мои стучали по кружке. Стежка подсовывала мне под голову какое-то тряпье, вытирала мокрой ладонью лоб, говорила быстро и ласково. «Лежи, лежи, не вставай. Ну скажи, как вдруг опьянел и совсем не было похоже, что пьян? Ну ни капельки. Вот беда какая, скажи. Может, еще закусишь чего, поправишься?» Но закуска не могла меня поправить. Я был пьян не от спирта. Меня мутило отчаяние. Мое сердце разрывалось. Мне хотелось кричать, выть, кусаться, биться головой о стены, плевать кому-то в лицо, топтать кого-то ногами. Потом бешенство стало утихать. Я забывался в чаду невероятных видений. Вселенная танцевала вокруг меня вниз головой. Стеша гладила мои волосы, и я ощущал тепло ее ладони. Ее голос обволакивал меня. Я еще успел расслышать. «Сенечка, может, раздеть его? Жалко бедного», — он ответил сердито. «Ладно, жалей, сам раздену, а ты канай отсюда». На другое утро после обхода начальника Стеша пришла ко мне в потенциометрическую. Я знал, что она прибежит проведать, и приготовился к разговору. «Что это со мной случилось?» — сказал я весело. «Ничего не помню. От капли спиртного опьянел, как пес». Но она была умнее, чем я думал о ней. «Ты одурел?» — заметила она. «Я нехороший разговор завела, а Сенька дурак поддержал. Ну, спирт сразу взял. Это бывает. Молодой ты, кровь играет». Я попробовал отшутиться. «Где там играет? Я недавно палец порезал. Попробовал на вкус. Кислятина моя кровь. Можно селедку мариновать». Она сидела на скамье, широко раздвинув под юбкой полные ноги. Глаза ее, лукавые и зазывающие, не отрывались от моего смущенного лица. «Рассказывай», — протянула она, — «кислятина. Капнешь такой кровью на дрова, пожар. Ты себе зубов не заговаривай». Я спросил серьезно. «А что же мне делать?» Она засмеялась. «Смотри, какой непонятливый. Что все делают?» «Нет, скажи, что?» настаивал я, снова начиная волноваться. «Прямо говори». «Да я же прямо и говорю», возразила она удивленная. «Без фокусов. Истрать пару десяток, как из бани выйдешь. Свеженький, легонький, не голова. Воздух». Она наклонилась ко мне, дразня и маня, улыбкой, взглядом, плечами, приглушенным голосом. «И не сомневайся, ублажу. Для тебя постараюсь. Ближе жены буду. Все увидишь, чего и не думаешь». Я тряхнул головой, рассеивая дурман, и показал на ее ноги. «Это что ли увижу? Надписи? Нечего сказать, удовольствие». Она захохотала. «А чем не удовольствие? А не хочешь, не смотри. Я ведь для себя делала». Она заметила на моем лице недоверие. «Нет, правда, не веришь? Сколько раз бывало, раскроюсь в бараке, погляжу на одну ляжку, порадуюсь, хорошо, когда по-горячему, слаще сахару, и вспомню то одно, то другое, как было. А на другую посмотрю, заплачу, тоже полегчает. Театр в штанишках, на все требования, не так скажешь». Теперь и я смеялся. Мы хохотали, глядя друг на друга. Она спросила задорно. «Или не нравлюсь я тебе? Тогда какого тебе шута надо? А то, может, деньжат жалко?» Я покачал головой. «Нет, Стеша, ты собой очень ничего. Вполне можешь понравиться. И денег мне не жалко. Все бы отдал с радостью. Но не могу я, по-вашему, без души. Боюсь, ты этого не понимаешь». Она встала и вызывающе сплюнула на пол. «А чего не понимать? На даровщинке покататься любишь. Без денег можно только с Милой и Донечкой Кулаковой. Мне цыганка ворожила на вашего брата. Все короли марьяжные, деловое предприятие. А в Милые я тебе не гожусь, понял? Удовольствие оказать — это моя работа. А для души я с человеком, может, плакать буду». В этот день после обеда пропал и Дацис. Я заходил к нему в аналитическую, чтобы узнать результаты последних анализов, но обнаружил, что он и не приступал сегодня к разделке проб. Появился он только перед вечерним разводом и казался таким усталым и сонным, что я, не желая затевать новой ссоры, промолчал. Вечером у Сеньки снова была пьянка. Я ушел из барака, чтобы не участвовать в ней, и весь вечер шатался по зоне. Я наталкивался в темноте то на столбы, то на проволоку. Я проклинал себя, злился на себя, гордился собой. Нет, я не такой, как он. Ах, почему я не такой? Живут же они, почему мне не жить? Человек — животное, незачем себя обманывать. Что нужно Сеньке от его Марухи? Только простые, как мычание, отправления. Хлеб он ест с большим удовольствием, ну и правильно. Любовь проще хлеба, она первичней. Его еще не выдумали, а уже любили. Зачем же ему ревновать? Ему хватает, пусть и другим достанется. Ведь не ревнуют же, когда оставшуюся пайку берет другой. Вот она, невыдуманная философия жизни. Принимай любовь как хлеб. Сам наедайся, дай наесться другому. Не жадничай. Тебе хватит, это единственно важное. А то считаешь хлеб чем-то вроде Бога. Не ешь его, молишься ему. «Да, ты такой», — сказал я себе. «И останься таким. Каким скотским станет мир, если не считать любовь Богом? Нет, я не за ревность. Ревность — низкое чувство. Надо стать выше ее. Но они-то не выше ревности. Они ниже ее. Они до нее не доросли. Вот так. И точка. Они скоты, а ты — настоящий человек, и нечего тебе равняться с ними. Я вернулся в барак успокоенный. Сенька спал, распространяя запах перегара. Я смотрел на него с презрением, жалостью и чувством превосходства. Впервые за много суток в эту ночь я хорошо выспался. Спустя неделю Дацис опять заговорил о Стеше. «Совсем плохо с ней», — сказал он. «Пропадает девка». «На чердаке?» — осведомился я иронически. «Нет», — возразил он серьезно. «У нее несчастье. Новый хахаль подвернулся, она с ним путается. Совсем с точки слетела. Каждый свободный час к нему бегает. Представляете, что с ней Сенька сделает?» «Ему хватит», — ответил я равнодушно. «Он не жадный. Деньги она ему носит по-прежнему. Если бы это было опасно, вам первому следовало бы побеспокоиться». Он забормотал смущенный. «Почему мне? Я честно расплачивался. У нее занятие такое, все понимают». А на следующее утро Сенька зарезал Стешу. Он ускользнул из колонны в морозном сумраке развода, пробрался в наш цех и подстерег ее, когда она шла на свидание со своим новым другом. Он нанес ей 16 ножевых ран. 7 из них были смертельными. А потом широким ударом распорол себе живот, от паха до груди. Я бежал вместе с другими к месту их гибели. Мысли мои путались. Что-то кричало во мне отчаянно и возмущенно. «Сам ты, высший человек, способен был бы на это? Только ли простые, как мычание отправления из колонн в ней?» «Да, правда, того, что предлагала она тебе, ему хватало. Он не жадничал. Но было, значит, и что-то такое, потери чего он не мог ни стерпеть, ни пережить. Честно скажи, честно, ты заплатил бы за это такую страшную цену?» Я кинулся к Сеньке. Он лежал спиной вверх. Кровь широкой простыней покрывала вокруг него землю. Я пытался поднять его, звал, обнимал за плечи. Он не отвечал. Его не было. Потом я обернулся к Стеше. Бледная, она лежала рядом, раскинув руки. Платье ее было изорвано. На полных, красивых и в смерти ногах, причудливо змеясь, уходили вверх 2 надписи. «Жизнь отдам за горячую» и «Нет в жизни счастья». Что же, не напрасно она всматривалась так часто в эту формулу своей души. Все осуществилось. И счастья у нее не было, и жизнь она отдала за попытку его найти.